Миссис Бентри и мисс Марпл расположились в будуаре замка Госсингтон. Да, я слушаю. Полковник Мелчетт, с вами кузина убитой девушки? Сейчас? Хорошо. Ну вот, я не ошиблась. Полковник Мелчетт предупредил, что ведет кузину этой несчастной. Зачем? Видимо, для того, чтобы показать ей место преступления. Полагаю, что есть и другая причина. Какая? Свести ее с полковником Бентри. Проверить, узнает ли она его. Но тогда выходит, Артур на подозрении? Формальность, простая формальность. С какой стати Артура вмешивать в эту историю? Нет, прошу вас, даже в мыслях не ставить моего мужа на одну доску с теми отвратительными старикашками, которые берут на содержание горничных. А Артур на это не способен. Ну что вы, что вы, что вы, разумеется. Да, он не прочь побалагурить, конечно, с хорошенькими девушками, которые приходят к нам играть в теннис, но чисто по-отечески. Ч-ч-ч-ч, не горячитесь, Долли. И не собираюсь. Хотя, естественно, все это меня тревожит. Артура тоже раздражают мелькающие по всему дому полицейские. Единственный способ Артуру успокоиться — это пойти на скотный двор. Вид наших милых свинок умиротворяет. А, вот и полицейская машина. Джейн, пойдемте встретим ее. Интересно, интересно. А вот и полковник Мелчетт. Здравствуйте, мисс Марпл. Здравствуйте, миссис Бентри. Миссис Бентри, решите представить. Мисс Тернер, кузина пострадавшей. Здравствуйте, мисс Тернер. Представляю, как вы огорчены этой драмой. Да, мадам. Я до сих пор не верю, словно все это ужасный сон. Познакомьтесь, это мисс Марпл. Здравствуйте, мисс Марпл. Здравствуйте, мисс Тернер. Миссис Бентри, а где же ваш уважаемый супруг? Отправился на ферму. Я его жду. Вот как? Мисс Тернер, вас провести к месту преступления? Или вы не очень к этому стремитесь? Лучше уж сразу. Тогда пройдемте в библиотеку. Мистер Мелчетт, вы не возражаете? Нет, нет, нет, нет, нет. Она лежала вот здесь, на ковре. Здесь? Я думаю... Нет, я просто ничего не понимаю. Мы тоже? Не соберусь с мыслями. И в таком доме? Почему? Вот именно. Это-то и сгущает тайну. Да, дитя мое, представляю себе, сколько вы пережили волнений. О, я была скорее рассержена, чем обеспокоена. Ведь поначалу я ничего не знала. Но, тем не менее, вы обратились в полицию. Не преждевременно ли? В полицию звонила не я. Это мистер Джефферсон. Джефферсон? Да, постоялец Маджестика, инвалид. Случайно не Конвей Джефферсон? Я его близко знала, он из наших старых друзей. Боже, как давно я его не видела. Мисс Тернер, как он себя чувствует сейчас? Кажется, хорошо. Вернее, вполне хорошо, несмотря на увечья. У него жизнерадостный характер и всегда наготове острое словечко, чтобы пошутить. Его семья с ним? Вы имеете в виду мистера Гэскела, молодую миссис Джефферсон и Питта? Да, они при нем. Не правда ли, милейшие люди? Я говорю о зяте и невестке. Да, я... мы... О, разумеется. Ну что ж, благодарю вас, мисс Тернер. Миссис Бентри и мисс Марпл, до свидания. Полагаю, мы еще Увидимся. До свидания. Я подвезу вас, мисс Тернер. Джейн, вы не находите, что ответы кузины убитой девушки несколько странны? Что-то тут не так. Да, да, Долли, что-то не так. Джозефина переменилась, когда заговорили о Джефферсонах. А до этого она держалась естественно. Ну и каково ваше мнение? Милая, вы ведь знакомы с этими людьми. Что-то, относящееся к ним, волнует молодую женщину. А вспомните, как она вам сказала относительно исчезновения кузины, а? Она была рассержена. Она и в самом деле казалась раздраженной. Деталь, которая заслуживает внимания. У меня возникло ощущение, возможно, я ошибаюсь, смерть кузины вызвала только такую реакцию. Она ее не любила. Я в этом уверена и не испытывает особенного горя. Зато всякое упоминание о Руби Кин ей положительно неприятно. Закономерен вопрос. Почему? А вот мы это и разузнаем. Отправимся в Деймунд и снимем номера в отеле «Маджестик». Зачем? Необходимо развеяться после всех этих событий. Перемена обстановки пойдет нам на пользу. Я познакомлю вас с Конвин Джефферсоном. Это прекраснейший человек, такой притягательный. Его история печальна. Взрослые сын и дочь, которых он нежно любил, подолгу гостили у отца, хотя имели свои семьи. И с женой он жил душа в душу, тоже была очень милая женщина. И вот однажды, когда они возвращались с юга Франции, самолет потерпел аварию, и все погибли. Кроме Конве. Пилот, жена, дочь Розамунда и сын Фрэнк. А у Конве были раздроблены обе ноги, их пришлось ампутировать. О, он держался с большим мужеством. Такой жизнерадостный, энергичный мужчина и коллега. Да, да, да. Притом ни одной жалобы, ни одной жалобы. Его невестка, вдова Фрэнка, Аделаида, живет вместе с ним. У нее сын от первого брака. Мальчика зовут Пит Кармоди. Муж Розамунды, Марк Гэскелл, тоже не оставляет тестя. Но все это так трагично. Сегодня перед нами другая трагедия. Да. Но к Джефферсону-то она касательства не имеет. Посмотрим. Ведь полицию поставил на ноги никто иной, как Джефферсон. О, действительно, Джейн, совпадение неожиданное.